спасенью новый живой, словом Христа открыт пред тобой. Сам Он тебе дарует покой, сам говорит: приди. Радость, радость будет в небесах, где мы в райске встретимся в вратах. Нас там Спаситель скроет в лучах вечной своей любви. Будьте как дети, Он говорит, голос Христа нам радость дарит. Слышащий всякий пусть повторит, нежный тот зов: приди. Радость, радость будет в небесах, где мы в райске встретимся в вратах. Нас там Спаситель скроет в лучах вечной своей любви. Знай, что тебя зовет Он теперь, брось все сомнения, искренно верь. Гните в Его отверстую дверь, сам Он зовет: приди. Радость, радость будет в небесах, где мы в райске встретимся, брата. Нас там Спаситель скроет в лучах вечной своей.